Глава 5. Айзек Кинг. Конкордия. Здесь, на Конкордии, он смог снова стать ученым. Заурядным, но ведь, если признаться честно, Айзек Кинг никогда не считался лидером в своей области. Биология, а он являлся скорее ботаником, была для него в большей степени лишь хобби. Однако в школе ему ничто другое, кроме спорта и ботаники, толком не давалось. И когда в ВВС, чтобы стимулировать на более долгий контракт, предложили за счет государства получить дополнительное заочное образование, он решил, что чем черт не шутит. Почему бы не получить диплом в той единственной области, которая ему интересна? В результате пришлось выслушать немало подколов со стороны сослуживцев. То, что Айк был из фермерской семьи и ударился в науку о растениях, добавляло почвы для друзей-юмористов. Но отец им гордился, что было важнее. А если бы друзья знали, что именно это сыграло в итоге решающую роль для отбора в миссию на Марс, то наверняка прикусили бы свои острые языки. Интересно, как они там? Все еще готовы назвать его летающим сортом кукурузы или тяжело вооруженной генно-модифицированной картошкой? Да, на Марсе навыки Кинга толком не пригодились. Все значимые эксперименты он завершил еще в полете, потом гидропоника с клубникой, а после никому уже толком не нужная грядка с овощами. Никому, кроме него. Здесь же роль биологов была чуть ли не основной. Столько невероятных открытий, сколько не видели даже первооткрыватели Австралии. Животный мир планеты поражал, растительный не отставал. Казалось, что у них перед глазами были лишь поющие ящерки и кленоподобные деревья, но это только на первый взгляд. Крупные травоядные хозяйничали далеко в степях. Хищники не рисковали нападать на прямоходящего человека и то ли попрятались, то ли убежали подальше. Мелкие грызуны, норны и поедатели каких-то орехов, травоядные разных мастей встречались в изобилии, но скрывались с приближением человека. Птиц, похожих на рептилий, было множество видов, но они не пели, здесь их нишу заполняли ящерки. Нашлись насекомые и те, кто просто походил на них размером и местом в пищевой цепочке. А еще трава, которая была единым ковровым растением, мох, который был ближе к грибам, вьюные паразиты, цветы необычной формы и запаха, раскрывавшиеся ночью или притворяющиеся орехами, чтобы какой-нибудь грызун перенес пыльцу, стволы без листьев, впитывающие свет корой и паразитирующие на чужих корнях, кустарники, умеющие складываться и ловить зверьков. Слава богу, не попалось ни одного действительно крупного хищника. И хотя среди всего этого раздолья хозяйничала добрая сотня биологов самой разной направленности, включая генетиков и экзобиологов, ему тоже было чем заняться. Быть первопоселенцем значило прикасаться к чудесам, к неизведанному, значило, что каждый твой шаг за пределы лагеря мог привести к открытию. У Айка не было своей команды, более того, формально он сам входил в группу ботаников Радомира Петковича, английского ботаника сербского происхождения. Однако тот даже не пытался управлять знаменитым сотрудником, оставляя Кингу полную свободу действий и предоставляя ему ресурсы вне очереди, если уж тому что-то было нужно. Поначалу Айк даже не замечал подобного, думая, что так работает каждый член команды, пока его коллеги Лилиан Кэш и Екатерина Гребенщикова не начали обсуждать при нем очередь на джип и загруженность программистов чьими-то задачами. С тех пор он старался не шибко пользоваться привилегиями, стал больше ходить пешком или просто присоединяться к другим ученым. Сегодня же Петкович лично позвал его, Катерину и Фила Нортона съездить на раскопки Ракеша Марвари. Там уже кого только не было. Помимо археологов, нашедших захоронения, на месте уже вовсю хозяйничали геологи, физики, химики, биохимики и еще куча представителей научного сообщества Конкордии. Биологов представляли 5 групп, их должна была стать 6-й. Айк не очень понимал, что именно планируют ботаники делать на раскопках, но у старого серба в глазах горел огонек любопытства, и у Кинга даже мелькнула мысль, что его ради этого и позвали. На объекте и без их группы тесно, а попробуй не пусти такого важного гостя. Но ему и самому стало интересно. Раш ездила туда уже дважды, последний раз вчера, когда он сидел с Томом, а сегодня его очередь работать, и после ее рассказов он с нетерпением ждал такой возможности. Машина тряслась на скорости около 15 миль в час. Дороги здесь отсутствовали, были только слегка накатанные колеи, время от времени обходящие валуны и толстые деревья. Сесть за руль напросился Нортон. Айк его не очень любил, хотя они из одного штата, и Радомира, ценящего местечковость и общение с земляками, это крайне удивляло. Но Нортон был каким-то... Нет, не то чтобы неприятным, но у Айзека вызывал некое отторжение. Может, из-за запаха изо рта, может, из-за вечно немытых волос. А может, из-за того, что при всем при этом он был гениальным ботаником. Его земляк являлся лидером в процессе каталогизации флоры колонии, и его имя печатали под каждой второй статьей в научных журналах. Зависть? Не исключено. Но предаваться самоанализу не хотелось. Кинг с радостью уступил место штурмана Радомиру и вальяжно расселся на заднем сиденье слева, рядом с Гребенщиковой. Коротковолосая русская шатенка была более приятной коллегой, не стремилась к признанию и бралась за действительно трудные темы, которые зачастую заводили в тупик, но это не убивало ее энтузиазма, скрываемого под маской серьезности. «Притормози на минутку!» Радомир вперил взгляд в дерево, показавшееся впереди после очередного виража, вытянувшись вперед настолько, что его нос и очки, казалось, пролезли сквозь лобовое стекло. Норман аккуратно нажал на тормоза. «Что там?» Они вышли из машины вслед за прытко выпрыгнувшим из нее Петковичем. «Ха!» Сейчас он очень напоминал Айку Генриха Ланге. Вейпа не хватало, а так эмоциональная картина один в один. Радомир уже был около дерева, гладил одной рукой ствол, а другой держал листок и что-то бормотал себе под нос. Нортон подошел вплотную, так что Кинг обошел дерево сзади. «Что особенного?» «Похоже на клен, как и все остальные, только...» «Только не похоже. Это и есть клен». «Это же Ацер каппадоцикум!» — воскликнула Катерина. Примечание. Клен колхидский. Вид деревьев рода клен. Ареал произрастания от Средиземноморья через Кавказ до Западного Китая. «Черт, ну как такое возможно? Как?» «Невероятно, правда?» — Радомир просто светился. «Подобное не может быть совпадением. Ничего похожего в местной растительности мы не встречали. Дерево с земли!» «Как итальянский клен мог попасть на Конкордию?» Нортон сорвал листок и смотрел сквозь него на солнце. «Это точно он, я уверен. Местные листья имеют совсем другую текстуру, даже цвет». «Может, мы сами занесли его?» Почесал затылок Радомир и тут же возразил сам себе. «Да нет, мы тут 3 года, а дереву на вид лет 8-9. «Значит, они произрастают здесь, вклинившись в местную экосистему. С тех пор, как их кто-то другой сюда завез», — произнесла Гребенщикова, стоящая за спиной Айка, и он повернулся к ней. «Мы тут не первые земляне». «Нет, не все так просто. Даже наоборот, все гораздо проще». «Или на земле бывали предтечи», предположил Кинг, и все уставились на него. «Вот так новость для археологов, к которым они едут. И точно нужно будет отправить информацию Кеншо. Может, они что-то знают про посещение Земли другими пришельцами?» «Я с удовольствием займусь этим вопросом», — уверенно произнес Фил, кладя лист в карман жилетки. «Черт возьми, ну только не он». Петкович кинул взгляд на Айка и, казалось, уловил огорчение в его взгляде. «Ну же, Кинг, не стоит так явно показывать свои эмоции. Эх!» «Нортон, он не из области ботаники», — произнес серп, не отрывая взгляда от Азика. «Скорее из области согласия. Пусть Кинг возьмет его на себя». Нортон посмотрел на Айка с раздражением. «Петкович прав. Вопрос к ботанике мало относится, разве что...» «Но все же тут есть нюансы. Как давно он тут, как выживает, насколько распространен, как эволюционировал», — виновато произнес Айк, сам же себя проклиная. «Сейчас старик передумает, и задача останется в руках чурья Фила Нортона». «Ну да, неуверенно сказал Радомир, и глаза Фила засветились подозрением вкупе с победным ликованием, но серп продолжил. «В таком случае, Айзек, подключай к вопросу тех, кто тебе потребуется. Приоритет даю наивысший». Нортон опустил глаза. Видимо, понимал, что его в группу точно не пригласят. Зато Гребенщикова выглядела обнадеженной. Само собой, Катерина. Он был уже на Конкордии, когда узнал, что на Земле отбирают участников разведывательной миссии в секторы галактики, где предполагалась активность флота вторжения Зуул. Всего пару недель в неизведанном раю, а он уже пожалел об этом. С тех самых пор, когда на Марсе он собрал друзей и объявил о своем и Волкове решении улететь в новую колонию в системе Тау-Кита, его цели казались четкими, незыблемыми. Айзек был так твердо уверен в том, что именно спокойной тихой жизни первооткрывателя, как бы ни парадоксально звучало, он и хочет. А что могло быть более интересным? С друзьями и любимой женщиной основать новый город на новой планете, в первой настоящей колонии Земли, родить и вырастить там детей, заниматься наукой, став настоящим ученым, а не фермером с редиской, как было там, на красном безжизненном куске камня. Но в тот день, когда до него дошла информация из КАС, Кинг понял, что страшно заблуждался. Мужчина в нем протестовал против ученого. Он сидел на балконе своей квартиры, глядя прямо на деревья. Те еще предстоит выкорчевать, расчищая зону для строительства города. Их тут было около 50-ков. Пионеров, среди которых пока что почти не было ученых, кроме него, Рашми и Мари, зато половина присутствующих была сотрудниками безопасности, а остальные – техниками, врачами и, как ни странно, поварами. А что, кто-то же должен кормить ораву с восторгом, шляющуюся по окрестностям? Айк глядел на Пседо Ацир Абьяте, псевдоклен сосновый, как он решил назвать обильно произрастающий здесь вид, высокий и прямой, толщиной ствола дюймов 15 и высотой около 30 футов. Вращал в руках стакан с виски. Черт, он сидит здесь в невероятном для новой колонии комфорте, дышит мягким воздухом с волшебным привкусом ромашки и легким перечным ароматом, слушает пение каких-то ящероподобных зверьков, пьет лучший шотландский односолодовый виски, а где-то там, в незримой дали, мчат корабли завоевателей, сжигающие миры и порабощающие его родную галактику. «А кто ты такой, Айзи Кинг, чтобы так рассуждать? Немного ли ты на себя берешь?» На перилах перед ним села, возникнув, словно фея из воздуха, миниатюрная дюймовочка Рашми. «Твоя родная галактика? Да ты просто фермер, в лучшем случае астронавт. Почему ты решил, что вся боль мира – твоя боль?» «Да, ты права», – он задумчиво сделал глоток обжигающего душу напитка. «Но если каждый будет рассуждать так, то чья же вообще эта боль?» Кому нужно вставать с места и лететь в неведомые дали, чтобы там погибать? Найдутся те, кто сделал недостаточно, — насупилась мини-версия его жены. Ты привел согласие в наш мир. Шаг сродни подвигу Колумба, открывшему для европейцев новый свет. Даже круче. Колумб, так вот каким ты меня видишь, — усмехнулся он. Впрочем, очевидно, сравнение все же родилось в его голове, Рашми никогда не стала бы так говорить. Словно обидевшись на его мысли, дюймовочка взмахнула невесть откуда появившимися крыльями и исчезла. Ну вот, спугнул. Он улыбнулся, но после тяжело вздохнул и отхлебнул еще виски. «А я думаю, ты прав», — голос, заставивший его вздрогнуть. На перилах сидел Джулиани, забавный лысеющий агент, в свое время заставивший Айка подозревать Волкова в том, что тот агент неведомых злобных пришельцев. «В чем именно?» – с любопытством, откинувшись в плетеном ротанговом кресле, спросил Кинг у нового собеседника. «Ты всегда знал, что война придет к тебе домой, если ты не придешь к ней первым. Ты же потому и стал служить в ВВС. Чтобы отражать угрозы родине на дальних рубежах, так ведь?» – серьезно спросил его Сэмюэл. «Да, да, я верю, что пассивная оборона неизбежно приведет к поражению», кивнул Айк, понимая, что соглашается сам с собой. Джулиани торжествующе улыбнулся. Рядом с ним появился Томас Прайс. Словно живой, он улыбался шикарной аристократичной британской улыбкой. «Не спрашивай о том, что твоя страна сделала для тебя, спроси себя, что ты сделал для своей страны. Так, мистер Кинг?» — спросил его Прайс. Айк кивнул. «К чему ты клонишь печальное напоминание о хорошем человеке?» Джулиани тоже уставился на англичанина с подозрением на крошечном лице. «А ты знаешь, что движет несогласными? Разве не страх быть завоеванными другими расами бросает их в бесконечный бой? Разве не это губит их в конце концов? Может, стоит порой задаться вопросом, а что я сделал, чтобы разорвать порочный круг насилия?» — продолжил философ. Агент рядом рассмеялся. «Но я же не призываю идти и завоевывать Зуул». Айка сушил стакан и, обернувшись, разочарованно посмотрел на бутылку, стоящую внутри комнаты на кухонном столе. «Просто считаю, что могу сделать больше для того, чтобы их сдержать». «Верно, ты можешь больше. А всякий, кто может, тот должен. Иначе нам всем придет полный...» Джулиани не смог закончить, рядом с ним появилась мини-Рашми и заткнула ему рот рукой. «Не смей развращать моего мужа, негодник!» — строго сказала она, и Сэмюэл, разочарованно разведя руками, исчез. Рашми и Прайс торжествующе переглянулись. «А чего вы радуетесь? Он ведь прав!» — пробормотал Кинг. «Он прав во всем!» — начал Прайс, и Рашми удивленно наклонила голову вправо. «Но не прав в выводах. То, что ты можешь это делать, не значит, что именно ты должен делать именно это». «Именно я и именно это?» — не понял Айк. «Странно, как можно не понимать самого себя?» «Да, люди бывают разные, и у каждого своя высшая цель. Ты не думал, что способен быть полезнее и важнее, как живой символ, как лидер пионеров?» Ты можешь вдохновить больше людей, если останешься здесь и продолжишь работать ради будущего. Если все проявят готовность ради него умереть, и никто не попытается ради него жить, то зачем нам такое будущее? Или ты считаешь, что нужно решить одну проблему, а остальное гори огнем? Разве согласие не показало тебе, что лишь цель заслуживает жертв? И если саму жертву сделать целью, то в чем тогда смысл жизни? Поверь мне, я многое знаю о жертвах. Не спрашивай, что твоя страна сделала для тебя, спроси себя, что ты сделал для своей страны, мистер Кинг. Ты можешь жить для нее, жить правильно, и это больше, много больше, чем просто умереть для нее». Как просто и красиво звучало. Но Айк знал, что где-то далеко рвут пространство на клочья чудовищные флоты, где-то настоящие мужчины кладут свои жизни на алтарь самой жизни ради того, чтобы он мог сидеть тут и пить виски, предаваясь фрустрации. Он вздохнул и вернулся в гостиную за добавкой. Вчерашний день закончился довольно поздно. Группа ботаников вернулась в Лаура-Сити за полночь, весь день проторчав на раскопках. Обратный путь был тяжелым, машину вели по очереди они с Нортоном. Рада мерзычно храпел на заднем сидении, Катерина что-то писала на ноутбуке, свет от которого освещал ее воодушевленное лицо, бросая по салону странные тени. Путь домой занял вдвое больше времени. Вернувшись, Айк, выжатый как лимон, даже не стал сдавать машину в гараж. Просто выгрузил Петковича и высадил Катерину, живущую с ним в одном доме. Подбросил Фила и оставил автомобиль около своего корпуса. Можно было и пройтись пешком, но совершенно не хотелось. Он просто поднялся к себе, тихо умылся, переоделся, плюхнулся на диване, чтобы не мешать Рашми и Томасу, и заснул. Утром его разбудила жена. Она приготовила завтрак так тихо, что он не проснулся. «Вставай, трудяга!» Раш взлохматила его волосы. «Омлет с тостами готовы. Кофе сам сделаешь». Кинг продрал глаза и привстал на локтях. «Черт, солнце уже высоко». «А о том, где он?» — спросил мужчина, оглядывая комнату. «Ползает по полу в спальне, чтобы тебя не разбудить. Я его уже покормила. Обед с тебя сообразишь?» Рашми в каком-то рабочем комбинезоне сидела на краю дивана и явно размышляла о чем-то своем. «Соображу». Он сел и стряхнул сон, протерев глаза. «Ты на раскопке?» «Ага, но вернусь не так поздно, как ты. Ужинать будем вместе». «Отлично. Расскажу тебе, что мы вчера нашли. Это просто крышесносно». Айк загадочно улыбнулся, но Рашми, казалось, уже не слушала его. «Обидно, черт». «Нет, дорогая, мы не должны работать в таком режиме. Это же свихнуться можно». Жена поцеловала его и подтолкнула в сторону ванной. «Черт, наверняка у него сейчас изо рта пахнет, как у Нортона». Когда Кинг вышел из ванной, Рашми уже и след простыл. Он выглянул на балкон. Машину тоже кто-то забрал. Ну что ж, одной заботой меньше. Айк прошел в спальню. Том грыз дверцу тумбочки. Ну что за мелкий пакостник. Подняв малыша на руки и захватив пару погремушек, Айзик вернулся в гостиную и опустил сына на ковер. «Вот, лучше это грызи». Он вручил Тому погремушку в виде бело-оранжевого жирафа, и разочарование от потери тумбочки исчезло с лица малыша, с удовольствием потрясшего игрушкой и засунувшего голову жирафа в рот. Зубки режутся. Так положено все грызть. Айк сел за стол. Рашми накрыла ему завтрак, как самая любящая жена на свете. Изящную тарелку с сырным омлетом со свежей зеленью прикрывала прозрачная крышка, чтобы блюдо не остыло. На блюдце лежали пара гренок с джемом, а рядом стоял стакан апельсинового сока. «Идеально», — Кинг улыбнулся. «А вечером он ей расскажет про клен. Вот Раш удивится. Если, конечно же, ей там не разболтают все коллеги. Слухи распространяются невероятно быстро». Он позавтракал, помыл посуду и поменял подгузник Тому. «Надо бы связаться с Согласием». Кинг взял свой телефон и набрал Волкова. «Дима, привет». «Привет. Ты сегодня дома?» «Ага, моя очередь сидеть с Томом». Он поднял глаза и посмотрел на сына. Тот пытался засунуть свою ногу в рот, восторженно разглядывая цветные носочки. «Супер. Может, пообедаем вместе?» «Можно», — согласился Айк, задумавшись, как бы накормить не только сына, но и друга. «Приходи часика через два, что-нибудь соображу. Но сейчас мне нужен канал для связи с Кеншо». Дима молчал пару секунд. Кинг представил себе его лицо. Айк до этого никогда не просил такой преференции. Канал прямой связи был энергоемким. Обычно информацию передавали пакетами на Землю и Марс, но не так далеко. «Может, достаточно с послами?» – спросил Волков с любопытством. «Что за тема?» «Лучше бы с Волси Гошем поговорить. Получится?» – с надеждой спросил Кинг. В конце концов, вопрос, который он хотел задать, лучше всего подходил для того, кто подробнее остальных знал историю взаимодействия Земли и Согласия. «Ты меня заинтриговал. До обеда ждет?» Димин голос был полон настороженного любопытства. За долгие годы дружбы он знал, что если Айк сам не говорит, о чем пойдет речь, значит, проще подождать, а не расспрашивать. «Да, до обеда вполне подождет», — согласился Кинг. «Отлично», — довольно ответил Волков. «Я принесу нам чего-нибудь из кафе, чтобы не напрягать тебя. Захватить чего-нибудь для Тома». Волков не был пунктуальным, но в такой ситуации не смог удержаться. Айк готов был поспорить, что друг придет раньше обозначенного времени и не прогадал бы. Дима позвонил в дверь за 5 минут до окончания двухчасового срока. «Ребра гриль и греческий салат», — буднично произнес он, когда Айк открыл ему дверь. «И да, пара пива», — он протянул бумажный пакет. «Пластиком эту планету не загрязняли». Тома Кинг уже покормил пюре двух видов, что-то с индейкой и сладкое яблочное на десерт. Сейчас малыш заснул минут 5 как, так что можно было на часок расслабиться и почему бы не выпить пивка. Настроение улучшилось, напиток был холодным, отличный чешский лагерь. Дима, сев за стол, терпеливо дожидался, когда Айк переложит еду из многоразовых металлических контейнеров в красивую посуду, после чего открыл пиво и сделал рукой жест, что пора бы уже и рассказать, в чем причина. «Вчера мы нашли клен», — сказал Айк и отхлебнул пиво, усевшись напротив Волкова за столом. «Тут все в кленах», — непонимающе парировал он. «Нет, ты не понял. Не местный. Земной клен. Наш». 8-летнее дерево. Было интересно смотреть, как Димин взгляд менялся от непонимания к удивлению и последующему восторгу. «Ага, вот, теперь можно продолжать». «И мы решили, что это значит», — начал он фразу, «что контакт Конкордии и Земли уже был в прошлом», — восторженно закончил за него друг, и Айк кивнул. «Именно. Я считаю, что предтечи были на Земле. Ведь в нашей истории не зафиксировано космических полетов. Зато были разные легенды о пришельцах с небес». Айк попробовал салат. «Интересный рецепт. Картошка, кукуруза, разная зелень, капуста и оливковое масло. Отличный гарнир для свиных ребер». Дима задумался. «Но есть еще один вариант. Могла быть третья раса, которая была и у нас, и тут», — выдал он после паузы. Об этом Майк даже не подумал. Лезвие Окама, как важный научный принцип, не дало ему взглянуть на проблему шире. Примечание: бритва Окама или же лезвие Окама. Методологический принцип, в кратком виде гласящий: не следует множить сущее без необходимости. Две расы, две планеты, контакт. Ни к чему было придумывать третью, но Волков ее приплел. «Думаешь?» – спросил он. «Откуда такая идея?» «Даже не знаю», – протянул Дима, потом откусил шмат мяса от ребра, прожевал его, запил пивом и продолжил. «Мне показалось, что предтечи не были столь развиты, чтобы посещать нашу планету. И еще археологи считают, что их уничтожила другая раса. Возможно, она прилетала и к нам. Просто считаю, что списывать со счетов вероятность нельзя». «Почему же та раса не уничтожила нас?» – спросил Айк. Мелькнула мысль: «А что, если уничтожила?» «Просто не до конца. Может ли такое быть, что все истории про потоп и тому подобные катастрофы – лишь отголоски страшных событий? Или извержение вулкана Тоба 70 тысяч лет назад, почти убившее человечество? Был ли во всем виноват именно вулкан? Или все же ядерная атака планеты? Бррр, так недолго и псевдоученым стать». «Да откуда мне знать, Айк? Я просто предполагаю», – пожал плечами Дима. «Вот для этого мне и нужно поговорить с Волси», – резюмировал Кинг. «Согласен, стоящая тема», – кивнул друг. «Давай дойдем и позвоним». Остаток обеда они провели достаточно тихо, погруженные каждый в свои мысли. Айку было неизвестно, о чем именно думал Волков, но сам он размышлял о Клёне. Почему именно Клён? И почему, если его завезли сюда, ничего из местной флоры или фауны не попало на Землю? В этом он был уверен. Местный эволюционный ряд и близко не был похож ни на одну ветвь их родной планеты. А может ли быть такое, что где-то на Конкордии есть яблоневые сады или кукурузные поля? В конце концов, они изучили ее не сильнее, чем в 18 веке была исследована Африка или Южная Америка, то есть толком никак. «Ну что, вызываю?» – Дима вытер руки об салфетку, и Кинг спешно допил последний глоток пива. «Шикарный Будвайзер, лучше американского». Он кивнул и тоже вытер руки. Дима достал телефон и нашел там контакт Волси Гош. Айк знал, что у Волси не было смартфона, и это не будет звонок. Скорее, сигнал пройдет на коммуникатор, а дальше будет опознан как связь с браслетом Кеншо, преобразуясь и уходя через непространство за 300 световых лет, тратя огромный запас энергии. «Добрый день, Дмитрий Волков», — ответил голос Волси Гоша. «Рад тебя слышать». «Добрый день, Волси», — бодро ответил Дима. «Мой телефон на громкой связи, со мной здесь Айзек Кинг». «Добрый день и тебе, Айзек Кинг». Айку показалось, что голос Волси стал веселее. Он, видимо, и правда рад их звонку. «Здравствуй, Волси», — кивнул Кинг, будто его могли видеть. «У меня интересный вопрос». «Задавай». «Есть ли у вас какие-то сведения о возможных контактах Земли и Конкордии в далеком прошлом? Или в относительно недавнем?» Несколько секунд Волси молчал, и за это время Дима успел кинуть Айку многозначительный взгляд, говорящий: «Он точно что-то знает». «У нас нет данных о контакте Земли и Конкордии», — ответил, наконец, Волси Гош, чем заставил Айка глубоко и огорченно вздохнуть. «Но возможно такое, что Земля в прошлом могла быть форпостом несогласных». И вот тут Айк понял, что все его нелепые теории вполне, возможно, ближе к истине, чем вся официальная история родной планеты. И Волков, получается, угадал с третьей расой. «Как? Каким форпостом?» – спросил Дима, запинаясь. Кинг часто заморгал и протер глаза. Рука пахла ребрами. «Мы точно не знаем, поскольку не исследовали данную тему. Планету Земля мы нашли десятки тысяч лет назад. Однако я вам не случайно сообщал, что под протекцией согласия вы находились последние 5000 лет. Ранее на Земле мы находили только первобытные племена, в лучшем случае поднявшиеся до обработки меди, бесконечно воюющие друг с другом, и наше заключение не нашло в вас признаков склонности к согласию. Однако из этого сектора время от времени приходили сигналы массовых возмущений Типоля, что говорит нам об активности несогласной расы. Само собой, это не были ваши предки. Потом экспедиция Схонса-Фэша, ваш сектор, выявила развитие цивилизации в нужном направлении, и мы установили защиту. Анализ предшествующей истории нами не проводился. Были ли на Земле базы несогласных, и если были, то куда они делись, мы не знаем. Но что-то у вас определенно происходило». Глаза Димы выражали собой один большой вопрос. Айк чувствовал, что его взгляд ничем не отличается. Он широко улыбнулся, понимая, как его губы и глаза выдают гигантское волнение. «Никто никогда раньше не спрашивал, как именно Земля оказалась в зоне интересов согласия. Почему? Всех волновало само согласие, волновало будущее Земли, но не ее прошлое. Надо бы запомнить имя Схонса-Фэш и поискать в базе согласия больше информации о той экспедиции. А еще нужно немедленно сообщить на Землю, потому что, возможно, вся история человеческой расы была в корне неверной». Гигантский космический корабль какой-то странной формы, чем-то напоминающий кленовый лист, висел над его фермой. Он был черного цвета, настолько черного, что не было видно ни малейшего изгиба. Корабль поглощал весь свет. Сплошная кленовая тьма. Его размер был труднооценим, но Айк знал, что он сравним с Манхэттеном. Облака проходили сильно ниже, плыли по своим делам, словно не замечая в небе новый объект, способный разогнать их своей темной волей. Кинг стоял среди нестроенных рядов кукурузы и смотрел в небо. Что же теперь будет? Прилетит ли кто-то их спасти? Что станут делать пришельцы? Он чувствовал, что никто не придет к ним на помощь, что их сочли недостойными согласия. А значит, люди целиком в милости загадочного черного корабля. Неожиданно из того потянулись отростки, напоминающие тысячи осьминожьих щупалец. Отростки шарили в небе, пронзая облака, причудливо переплетались, метались из стороны в сторону, словно искали что-то. Это продолжалось секунду или час, трудно было определить, но в какой-то момент он явно ощутил на себе мощный пронзительный обжигающий взгляд. Будто само зло нашло его, и одно из щупалец рвануло в его сторону. Бежать. Срочно бросить все и бежать. Но в доме Раш и Том. Он повернулся к зданию, стоящему у реки. «Раш, беги, беги!» — крикнул он. И тут щупальце пронеслось мимо него, толкнув, и Айк упал в кукурузу, сминая ее, уткнулся лицом в пряную почву. Боль и страх. Что происходит? Он вскочил. Щупальце исчезло, а вместо дома было пепелище. Не осталось ничего и никого, ни жены, ни ребенка. А гигантский кленовый лист в небе сжег огнем планету. Вдали полыхал Нью-Йорк, горели поля, плавилась башня Эйфеля в разрушенном Париже, рассыпались в прах пирамиды в Гизе, Под развалинами кричали дети, которых еще не сожрал монстр. «Айк! Айк!» Голос Раш издалека звал его. «Айк, проснись!» Он вскочил, открыв глаза. Рашми держала его за руку. В комнате было темно. Но не так темно, как в его сердце. «Страшный сон! Ты звал меня и кричал?» Она с сочувствием погладила его по щеке. «Пожалуй, я пойду попью». Мужчина встал с кровати и тихо вышел в гостиную. Взяв стакан и наполнив его водой, Айк шагнул на балкон. Две луны Конкордии светили в небе, полном родных, но таких чужих звезд. В первобытном лесу, скрывающем тайну контакта с землей, пели мохнатые ящерки и жужжали какие-то насекомые или еще кто-то. Листва, так похожая на кленовую, шуршала и шелестела на легком ветру. «Все хорошо, Айк. Все хорошо. Нас уже приняли в согласие. Такого не произойдет». «А не произойдет ли?» Он точно знал, словно видел своими глазами, что где-то за сотни или тысячу световых лет дамокловым мечом, нависшим над его семьей, неотвратимо несется флот. Флот, уже погубивший русского агента Смирнова, флот, способный противостоять мощным технологиям согласия. И он знал, что мужчина в нем никогда не успокоится, пока этот меч не будет отведен, не будет уничтожен. Ради жены и сына, ради их счастливого будущего он должен быть готов отказаться от всего, чем является. Пожертвовать собственным будущим, чтобы Том вырос и смог оказаться перед таким же выбором. Чтобы сын мог также позаботиться о своих детях, ведь люди живы лишь до тех пор, пока готовы умереть ради самой жизни. И Айк понимал, что наступит тот день, когда он тихо уйдет на войну. Как разведчик, как воин, как пилот. Неважно. Кинг должен пойти на нее, потому что он муж и отец. Айзек залпом выпил стакан и улыбнулся, отгоняя тяжелые гнетущие мысли. Нет, ну надо же, как его этот клен зацепил. Корабль в форме листа. Жаль, что Эммы Мартин тут нет. Канадка бы оценила, как герб ее страны напугал американского фермера.